Полицейский показал ей копию татуировки с головы ее отца. В день, когда София Лучани посетила лабораторию, этот вопрос не затрагивался из-за случившегося с ней обморока. И она сказала, что ничего не знала ни о ее существовании, ни о том, как ее расшифровать. Попрощавшись с полицейским, София Лучани сразу же отправилась в номер князя и княгини Бонапарт, чтобы рассказать им о таинственной татуировке. «Я предполагаю, — сказал князь, внимательно выслушав Софи, — что полицейский не только показал тебе нотную запись, но и оставил ее копию на случай, если тебе придет в голову, как ее можно расшифровать». Софи открыла сумочку, вынула оттуда лист бумаги с нотами и вручила собеседнику, который взял его с опаской, словно речь шла о компрометирующем документе. Бегло его просмотрев, он сказал: «К сожалению, ни я, ни Жанна ничего не понимаем в нотах, хотя очень любим слушать музыку. Но я хотел бы рассмотреть подробнее этот диск Альберти, который ты нам показала в прошлый раз». Софи дала диск Альберти князю, и тот некоторое время внимательно разглядывал его, вращая круги в ту и другую сторону, и даже несколько раз попытался отделить их от корпуса, чтобы посмотреть, нет ли внутри тайника. «Кажется, внутри ничего нет», — заключил князь. «Твой отец не говорил тебе, что у него есть другой диск?» «У него их было несколько. Одни он сделал сам, другие приобрел у коллекционеров и антикваров. Как вам известно, он обожал шифры и зашифрованные послания. Он потратил годы, пытаясь раскрыть тайну вариаций «Энигма». Извини, София, но ни Жанна, ни я не понимаем, о чем ты говоришь. «Вариации «Энигма» — одно из самых известных произведений английского композитора Эдуарда Элгара, автора торжественных и церемониальных маршей. Они построены на двух темах, одна из которых так и не возникает в партитуре. Речь идет о чем-то вроде мелодии призрака, которую никому не удалось определить. Отец совсем недавно говорил, что очень близок к разгадке темы. Это открытие принесло бы ему всемирную славу. Ты когда-нибудь обменивалась со своим отцом посланиями, зашифрованными с помощью диска Альберти? Нет, никогда. Зато я обменивалась ими с Оливье, забавы ради. Вы знаете, как он любит играть, но это были совершенно обычные сообщения. «А откуда у Оливье диск Альберти? Тоже подарок твоего отца?» «Нет. Его сделала я по образцу своего. Мне хотелось опробовать шифр». «Что ты подразумеваешь под обычными сообщениями, которыми ты обменивалась с Оливье?» — спросила княгиня. «Так, пустяки. В последний раз я послала ему шифрованное сообщение в день концерта, после того, как вы сказали, что не сможете пойти. Я просто написала: «Зайди за мной». А тебе не кажется странным, что твой отец подарил тебе диск Альберти, хотя тебе некому было посылать шифровки?» — спросил князь. Взяв из рук собеседника диск Альберти, Софи погладила деревянную поверхность. «Думаю, отец подарил мне его просто потому, что это очень красивая старинная вещь. Посмотрите, как искусно обработано дерево». «Возможно, ты права», — признался Бонапарт. «Но если учесть, что твоего отца убили, и у него на голове имелось зашифрованное послание, вполне разумно было бы предположить, что он хотел, чтобы у тебя был диск Альберти на случай, если ему понадобится передать тебе сообщение». «Что ты имеешь в виду?» «Полагаю, твой отец предчувствовал, что его могут убить, и, даря тебе диск Альберти, хотел обеспечить себе возможность передать тебе перед смертью нечто очень важное». Глава 27. Тем временем в доме Мараньона Даниэль Паниагуа, не выпуская телефона из рук, дожидался, пока Бланка, секретарша Дурана, подзовет к аппарату инспектора полиции. Через несколько секунд в трубке, наконец, раздался глубокий, низкий, как у оперного баса, голос.